Два аята я пропущу. Еще один аят я вам хочу прочитать. Это очень интересно. Это сурат Джума, 11 аят. Но очень интересно. Вот, то есть Коран у Коранда, как я уже вам сейчас говорю, читать надо очень внимательно и понимая, какое слово, зачем и как идет. В 11 аяте сура Джума, Аллах Тарайте, Бисмилля Рахмана Рахим. وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَزِقٍ. Я коротко расскажу, что здесь, о чем здесь идет речь. Пайгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям во время пятничной молитвы стоит минбарда. Читает проповедь. В Медину ждет давно уже караван из Сирии. Все ждут каравана. Скоро должен прибыть караван. Все хотят, все заказали, дали деньги. Мне привези столько-то рубашек, мне привези там финики. Все там дали деньги, все уехали, ждут. Но жима башланды. Именно в это время караван прибывает. Один врывается в мечеть и говорит: «Караван килде!» Бетенесы бастылар, кроме тех сподвижников, которые были очень богобоязненны и знали, что пятничная проповедь больше, чем мирское богатство, они остались. Но те, кто только что вошел в ислам, они вскочили и бегом на улицу. Аллах говорит: когда же они увидели торговлю или забаву, они разошлись, бросившись к ней. Здесь идет первое, на первом месте идет тиджара, торговля, потом забава. Почему? Потому что забава идет после того, как ты деньги заработал. Если у тебя копеек в кармане нет, и забавы нет. Докажите мне обратно. То есть Аллах говорит: торговля, потом забава. Но самое интересное, это вы скажете: ну ладно, понятно. Но теперь Аллах говорит: «Куль, скажи им, на айндаллахи хайрон, что пятничный намаз лучше мина лахуи ва мина тиджара». Лучше чего? Здесь уже идет на первом месте забава, потом торговля. То есть Аллах говорит: от намаза может отвлечь забава, не торговля. Вот здесь люди сидят, бизнесмены, но они на возможность не оставляют. Но если вы перейдете от забава, забава — это уже сатанистская игра, которая заставит вас оставить намаз. До такой степени тонкий подход Корана. Сначала сказал, что тиджара, торговля, потом забава. Нет забавы без торговли, без денег. Но намаз дан. Торговля, если честно, торговля, дрис, халяль, сауде, он колдрами намаз дан. Но если вы, зарабатывая деньги, займете забавой, вот забавой будет причин того, что будет оставлять намаз. Джамаат Коран. Но я еще хочу еще один пример привести, еще один аят. малай белән бер әти, әтисе белән малайы вышли на природу. Недалеко росли яблони. Отец был хафиз Коран. Маленький сын увидел неспелую яблоку и стал грызть, Отец подходит и говорит: ты совершаешь грех. Как? А что, неспелое яблоко есть грех? Да. Какое отношение, какое отношение между неспелым яблоком и грехом? Отец говорит: прочти, пожалуйста, аят Сутр Анам, 141 аят. Здесь Аллах Субхана ва Тааля, это длинный аят, и в этом аяте вы найдете место. Кулю мин самарихи иза асмара. Ешьте плоды только тогда, когда они созреют. Мало того, что грех, учеными доказано, что это очень вредно. Вредно есть неспелые яблоки или там другие овощи или фрукты. Вредно. Доказано наукой. Аллах говорит: ешьте только тогда, когда они созреют. Но то, что ж, я не буду говорить про Бакара, сура. 249 аят, для интереса запишите. Скоро лето, и многие дети, может быть и вы, будете в поте лица играть или там работать. Но если вы очень после, скажем, игры или после сильной работы нельзя пить много холодной воды. Здесь Аллах Субхана ва Тааля: «Илля ман игтарафа гурфатан бияди». Бик сусасагыз, кыздыгыз, ишесе киле, жанасыз. Или шауып келді біреу. Вот марафон Иранда шапты 5 километр, 10 километр, футбол ойнады. Жана. Банка білен су ярамы береге. Аллах тарайте, лучше дей. Пейте таким образом кол білен. Вот мен онда көпмесе я. Аллах определил меру. Люди посчитали, ученые, что именно вот это купмасая ушка, это является предельным количеством воды, которое не опасно для человеческого организма. У меня была кулга купмасая, штыгас, может там брать. Все, кубки рекми. Вы же видите, как вратари хоккейной команды. Видим этот аят, они прочитали. Спортсменам тем более это запрещается. Много пить нельзя. Очень много научных доказательств, что после нагрузки употреблять много жидкости не следует. Я, конечно, здесь не сказал, я еще один аят увидел. Я вам тоже сейчас скажу. Этот аят Бакара 164. Вот вы, наверное, здесь Аллах Тааля әйтә, что поистине в сотворении небес и земли, дня и ночи, и корабля, который плывет по морю, есть много что, о чем может подумать человек разумный. Человек разумный. Без коррибзда. Ну и что? Кын блен тын. Вы знаете, если бы не было ночи, до какой температуры бы дошло температура на Земле? Невозможно было бы жить. И если бы не было дня, то постоянная ночь довела бы до того, чтобы ни одного человека бы здесь не осталось, потому что было бы слишком холодно. Но того, что Земля наклонена на несколько градусов от своей оси, создает смену ночи и дня. Но Аллах Тааля здесь говорит, корабль, который плывет по морю. Хазар, не обращаем внимания. А как плывет? Как плывет? Вот если вы возьмете пепельницу, вот так будет держать, оттуда будет стекать вода. Во что превращается вода, которая стекает из пепельницы? Каплю. Правильно? Вот так маленькая, в каплю. Потом кубея-кубея и тама. Вы, если бы вот задумывались мы над этим, почему так происходит? Капля — это чудо и чудес в мире. Почему? Если бы прочитали бы физику, есть там глава или тема, которая называется «Поверхностное натяжение жидкости». То есть, вот вода, мы как бы смотрим, ну, сусу инде, стедосостасу. Ну, у воды есть пленка. Вот эта пленка постоянно хочет сократить свой объем. Хочет уменьшить объем. Торта, когда суп появляется, сразу же появляется пленка, и пленка торта башни суна. Капля же, вот такая вода и висит. Как висит капля? Пленка. А эта пленка торта тра. Красавец, вот пленка куренный. Как только бармак тхасас, пленка исчезает. Как только руку убирает, и пленка появляется. У меня был стакан на хазар, тут рабос полностью. Туда можно 10, 20, 30 штук кнопок, иголок опустить. И если вы посмотрите внимательно, здесь появляется такой вот бугорок. Бугор появляется. И не стекает. Это пленка образовывается. Поверхностное натяжение жидкости. Это и держит корабли. Эта пленка держит корабли. Не будь этих пленок бр судно из волны. Кто создал эту пленку? Аллах Тааля әйтә, именно әйтә, что корабли, которые плывут по морю. Это, говорит, есть аяты для тех людей, которые могут думать. Потому что эта пленка выталкивает всех. Все, что входит в суга, шел пленка. Потому что пленка на борсой стол хайман торта. Вот так и плывут. Так и плывут. Буган Туголь, на следующий урок я вам расскажу, как летят самолеты. Там тоже пленка, но другая. Вот если бы мы, читая аяты, читали бы именно вот таким образом, знаете, что произошло бы? У нас бы иман не упал. Почему человек может целый час, два, три читать Коран, а после чтения Корана гайбет силерге? Я об этом задумывался. Как может человек после намаза, после чтения Корана грешить? Потому что он не выполняет одно условие чтения Корана. Тадаббур. Не размышляет о Коране. Не думает о величии Аллаха. Не думает, что Аллах с ним сейчас разговаривает. Он больше верит тому, что кто ему позвонит. Ну, Аллах же сейчас с тобой разговаривает. Слушай его. А он читает, не слышит и не понимает. Это равноценно тому, что тебе по телефону папа говорит: сын, меня облажь ли, отыгляешь ли, ты слышишь, но не слушаешь и не понимаешь. Многие мусульмане начали читать Коран, не слыша и не понимая, не размышляя. Поэтому у нас и упадок нравственный. Вот мы должны вернуться к чтению с пониманием и всегда быть внимательным. Аллах тагаля мина эйте туктале. Что он мне говорит? Так ты прочитал 10 аятов. И что он тебе сказал? Вот если спросить. Ты сейчас только прочитал Аллахнын аятен. Я слышал в соседней комнате, как он с тобой разговаривал. Так ты что понял? Что ты понял? И что ты будешь делать? Если после этого Корана друг ему позвонит, давай завтра поедем в Нижний Новгород, купим там товар и приедем, продадим за 500 рублей. Он его услышал и понял, и поехал. Но то, что Аллах сказал, вот в чем беда наша. Это наша беда. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит, этот сурат Мухаммад, аят 24. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Никогда не забудьте этот аят. Аллах тебя предупреждает: если вы Коран будете читать, не внемля, не понимая, не думая, на ваших сердцах будет оседать грязь и пыль. Грязь и пыль. Только глубокое размышление об этом очищает наши сердца и делает нас выше, ближе к Аллаху. Поэтому я вам хочу сказать, основой веры иманның негізі это изучение, это понимание, это размышление, это вразумение, это полезные споры, это повторение, это изучение и это поиск истины. Если нет этого, то иман очень слабый. Вот теперь я хочу одну вещь сказать и закончить акиду, блин, потому что нас Коран сейчас ждет, очень интересная там тема. Тема там очень интересная. Как друг за другом слежку вести. Тема такая по Корану. Можно ли смски просматривать у мужа? Карманы проверять? Послушивать, с кем разговаривает. Можно ли это или нет? Будет аят из Худжурат. Но сейчас я одну вещь скажу и закончу. Вот еще один такой момент я вам хочу принести. Вы еще не устали? Армадол знали? Вот если вы посчитаете, сколько раз в Коране повторяется слово «день», Яум. 365 раз. В Коране слово Яум, день, повторяется 365 раз. И если посчитаете, сколько раз повторяется слово месяц, шахр, 12. Но всех ученых озадачил другое слово. Год. Год. Сколько раз повторяется слово год? Йыл в Коране. Тыле караганнар, бле караганнар, тыле караганнар, бле караганнар. Посчитали? 19 раз. Теперь все начали думать. Как 19? Что это за 19? Почему 19? Понимаете? И вот, наконец-то, доказали в 21 веке, или в 20-м, не могу сейчас точно сказать, год – это есть один оборот Земли вокруг Солнца. Если за начало отсчета взять Земля – и луна, потому что это день и месяц, они вместе ходят, день, месяц, год, день, месяц, год. Если вот представить, земля стоит так, луна вот здесь стоит. Через год они возвращаются не в эту точку, а вот сюда. Луна возвращается на ту же точку только через 19 лет. Кто это мог посчитать? И вот поэтому я здесь одну вещь хочу сказать и закончить. Что у человека религиозного, каждый в своем убеждении проходит три этапа. эш итап. Мене, давайте возьмем мусульманнарды. Первый мусульман була. Его называют период убеждения. Вот он убежден, что надо читать намаз, что надо делать уразу, хач, закят. Это его убеждение. Это первый уровень. Когда он, вот этот человек, если остановится на этом уровне, он очень уязвимый. Любой побочный ветер собьет его. И он не может выстоять перед соблазнами жизни, перед некоторыми грехами. На этом уровне, уровне убеждения ислама, мусульманина, он не может выстоять перед многими. Он слабый. Вот поэтому, когда нам говорят, «Кара, мне мусульманнарда шулай шляйляр». Мусульманнар как минимум имеют три уровня веры. И вы с уверенностью можете сказать, тот мусульманин, который грешит, читая намаз, он на первом уровне, уровне канаа по-арабски, то есть на уровне убеждений. Чтобы подняться, единственный путь – путь знания. Ғилімні қалдырды ма, болмай, все бітті. Тұрышуын бітті ма, болмай, все бітті. Тұрышу, ғилім алу. Единственный враг мусульман – это джахиль, это незнание. Чем больше вы знаете, тем выше поднимаетесь. Потом поднимаетесь на уровне иман. Его называют уровень чувств. Знаете, что такое? Что он чувствует? Он чувствует, что то, что он сейчас приобрел, для него оказывает хорошее влияние. На намазуйху башадам фикрым узгерды, дусларым узгерды. Я другой человек. У меня другой уже взгляд на мир, на эти богатства, на все это. Вот у него чувств, он начал чувствовать. Но там этим, до этого уровня надо стараться, стараться, стараться, стараться идти, идти, идти только через познание. Блайбл. Но этот уровень тоже еще не спасает. Здесь он сильнее, но есть большие силы, которые могут его сдуть. Он должен подняться на уровень третий, таква, который называется уровень видения. Ты куликуме оставан, щенщик кузлачлова ты иштип. Обязательно третий глаз должен открыться, и ты будешь вообще уже ясновидящим. Я здесь вас не эзотерией учу. Видение — это не то, о чем говорят эзотерики или там представители каких-то наук. Это что он не только ощущает, он ясно представляет, что такое рай, что такое ад. Для него ясно, что такое грех, что такое благое деяние. явно, ясно. Не только на уровне чувств. Вот рахат мина. Вот на намазу кадам, эй, рахат анки, там бриша шейчимеле. Вот не только это. Ой, Коран укабжибердым, шуну хад, киляп шактым, шунди рахат, эх, кши намазу камикен. Это второй уровень. Иртенге намазу укып шықтым, мешиттен, ой, рахат, тоғатып келе. Это второй уровень. Поймите правильно. Так один парень первый раз с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, пошел на утренний намаз. Вместе с пророком молодой парень зашел в мечеть, прочитал, вышел с пророком, тоғатып келе, и говорит, я Расуль Аллах, так хорошо на душе. Так хорошо, так приятно с вами. Я намаз утренний читал в мечети. Сейчас иду домой, и многие люди это не знают и спят. На что сказал пророк? Что ему отказал? Молодец? Он сказал, дорогой, ты еще первый раз только пошел в мечеть и уже начал ругать других. Бірінші мәртебеген әлі бардың, енді кішілерін сүйге башадың. Вот уже ему приятно, но он еще ошибается. Он еще до конца не понимает. У него еще нет уровень видения, такуалық, такуа. Это не боязнь, как некоторые переводят, такуа это боязнь, он боится всего. Нет. Он ясно представляет истину. Аллах Тааланың көңіліне хақиқатны салған. Таких людей очень сложно сбить. Хотя шайтан, он дел кияна дакиле. Можно было еще долго продолжить, но надо об СМС-ках поговорить. Я сейчас заканчиваю акида, и времени очень мало, и мы перейдем к тафсирге. Вы не устали? Армадыгыз ма? Арсагыз? Койтабы десегыз? Фаралабыз инде? Юк ма? Нет, нормально? Яша.